Глава 22. Аустерлиц. Днём. Квартира на Рю-Мишель снова опустела. Тарик уехал, оставив после себя только скомканную грязную футболку под кроватью и пакетик кифа на прикроватной тумбочке. В коридоре мерцал огонёк роутера. Все окна были закрыты. Раковина в ванной покрылась тонким сухим налетом. На батарее висели сложенные полотенца. Плита чистая, чайник холодный. Вся посуда убрана в шкаф. На рабочем столе в гостиной лежали ноутбук и стопка тетрадей, размеченных желтыми стикерами. Под обложками страницы рукописного текста, слова и строчки с разноцветными подчеркиваниями. На полу валялась карта 15-го округа, где шариковой ручкой был обведен парк Жоржа Брассанса. На кофейном столике в центре комнаты лежала распечатка поэмы «Декабрьская ночь» Альфреда де Мюссе. Рядом с оригиналом подстрочный перевод последних строф на английский. По занавеске скользнула тень, она села ко мне на постель. Это сон или мое отражение в зеркале? На другом листе бумаги под заголовком «Видение» отвечает поэту, нацарапаны фразы: «Не ангел-хранитель, не бог и не демон, но я останусь с тобой навсегда, до конца твоих дней, а потом сяду под твоим надгробьем». За последней строфой поэмы ответ видения в английском переводе. «Небо вручило мне твое сердце. Если ты в печали, смело приходи ко мне. Куда бы ты ни шел, я следом. Но до тебя дотронуться мне не дано, мой друг. Я — одиночество». Дальше по-французски. «Ami, je suis la solitude». Эта строчка повторялась 5 раз. Дважды слово «solitude» было зачеркнуто и подписано сверху «одиночество». Ниже значилось имя Андре Б. Под ним еще одно — Луиза Массон. Под кофейным столиком валялась пустая бутылка из-под бренди и початая пачка сигарет. Из пепельницы торчали 2 окурка и пустой блистер ибупрофена 400 миллиграммов. В спальне едва заметно покачнулись шторы, набравшие воздуха из распахнутого окна. На полу скомканное льняное платье, а на нем мобильный телефон, переведенный в беззвучный режим. Я лежала в полусне и представляла себе тихие комнаты своей парижской квартиры, подсказки, спрятанные среди вещей, и тайны, которые откроются тому, кто их найдет. В спальне все это время слышалось чье-то дыхание. Во второй половине дня я нехотя открыла глаза и скинула с себя одеяло. Поднявшись, я отыскала телефон и с тревогой взглянула на часы. Все в порядке, время еще было. Около 6 вечера я набрала ванну и приготовила чашку чая. Почистив зубы, забралась в горячую воду и откинула голову на бортик. Очень долго я просто лежала и глазела в потолок, не в силах даже шевельнуться. Затем помыла голову и хорошенько прошлась по телу мочалкой. Обернувшись полотенцем, встала к зеркалу и включила фен. Постепенно я пришла в себя и начала собираться быстрее. Разложив на кровати одежду, я по очереди забраковала брюки, джинсы, юбку и в итоге выбрала черное платье. Фасон оказался немного строже, чем мне хотелось, и я добавила к платью янтарное ожерелье. Подкрасив глаза и губы, я отпрянула от зеркала и внимательно осмотрела себя в отражении. У меня были густые волосы, но мне никогда не удавалось соорудить из них по-настоящему шикарную прическу. В ней все равно оставалось что-то цыганское. Я надеялась, что образ получится неприступным, как доспех, и все же женственным, умудренная опытом дама, которая, тем не менее, готова на все. Обидно, что с лицом ничего не поделаешь. Я остановилась в дверях и вернулась к зеркалу, чтобы ярче подкрасить губы. Дойдя быстрым шагом до площади Италии, я спустилась в метро и поехала на север, до станции Бастилия, где мне предстояла пересадка. Поезд отъехал с платформы Аустерлиц и вынырнул из тоннеля на залитые летним солнцем пути. После короткой задержки мы, наконец, попали на мост, соединявший берега Сены. Оттуда открывался такой вид, что даже самые усталые пассажиры время от времени поглядывали в окна. Где-то вдалеке возник тупоносый шпиль Нотр-Дама, который, словно гигантский буксир, прокладывал путь в небо. Я прижалась лбом к стеклу. Сотрясаясь, поезд двинулся на запад, а я достала телефон, чтобы еще раз посмотреть адрес. На выходе из метро я сверилась с картой и пошла в сторону торгового пассажа, за которым оказалась небольшая улочка, а на ней — вывеска нужного мне ресторана. Все вокруг напоминало мне о старом Париже. До того, как османовская машина уничтожила все переулки и проложила бульвары, открытые, хорошо простреливаемые полицией. Где-то здесь вполне могла бы найтись порочная квартира Терезы Ракен и ее любовника. Часы показывали 9:05, то есть на 5 минут позже назначенного времени. Может, сделать круг по кварталу, и уж тогда. Я толкнула дверь. Сразу при входе оказалась высокая стойка, за которой дежурила седовласая распорядительница. Женщина поздоровалась и сказала: «Проходите, мадам, месье уже на месте». Слегка пошатываясь на каблуках, я петляла по паркету между столиками. Из-за общей слабости мне приходилось очень стараться, чтобы случайно не задеть кого-нибудь из посетителей бедром и не упасть на подломившихся коленях. Он сидел спиной ко входу, чтобы я заняла место напротив, с видом на зал. С тех пор, как 6 месяцев назад мы встретились в кафе «Мари Сет», он не изменился. Когда я дотронулась до его плеча, Джулиан подскочил. Поднявшись со стула, он подставил мне щеку, но вместо поцелуя я кинулась ему на шею. «Подойдет?» — спросил он, кивнув на свободное место у стены. Когда официант принес нам по бокалу шампанского, Джулиан сказал: «Вообще-то я его не люблю, но раз такое дело, я подумал». Мне хотелось заговорить, но я не смогла и лишь взмахнула рукой, чтобы Джулиан начинал первым. Он сделал несколько замечаний про меню и погоду. Немного погодя, он вновь посмотрел на меня поверх очков, словно спрашивая, готова ли я. В ответ я снова подала ему знак рукой и глотнула шампанского. От него мне стало полегче. «Я рада, что ты вернулся», — сказала я наконец. «Это было легко. Я только хотела, чтобы ты сама меня попросила. Я знаю. Как ты меня нашла?» «В 21 веке спрятаться невозможно. Хоть Тарик и потерял твой номер, особых усилий от меня не потребовалось. Сначала я написала тебе на почту, но письмо вернулось, а потом оказалось, что ты дал Жасмин другой адрес». «Ну ты лиса. У нас с Жасмин нет секретов. Надеюсь, что никогда и не будет. Ты ведь рад, что я сама пошла тебе навстречу?» «Боже, да. Ты должна была сделать первый шаг, понимаешь?» «Конечно. Я была такой дурой. Как я могла не...» «Всё в порядке, не переживай». Я заглянула ему в глаза и увидела, что в уголках они были огненно-красными. «Ладно», — продолжил Джулиан, — «какие у тебя новости?» «Что ж», — я выдохнула и смогла, наконец, улыбнуться. «Сколько у тебя времени?» «Думаю, достаточно». Мы заказали еду. Когда официант забрал меню и удалился, я решила рассказать Джулиану о своей поездке в Нацвейлер. Время от времени он задавал уточняющие вопросы, но делал это очень деликатно, поэтому я смогла сосредоточиться на своей истории. Затем я рассказала ему про бойню на улице Важерар. «Вот как ты объяснишь лошадиный запах?» «Не знаю, может, они поменяли расписание прогулок на пони и увели их как раз перед твоим приходом?» «Да, вполне может быть. А может и нет. Порой одно и то же событие можно объяснить двумя способами — банальным и необычным. Мы ведь сами можем выбирать, какой из них лучше, правда?» «В любом случае», — сказала я после некоторой паузы, — «как у тебя дела? Вот что мне действительно интересно». «Да так, ничего нового. Пытаюсь остаться на плаву». «Ты вернулся в Лондон?» «Пока что да. Но еще не успел найти жильца в парижскую квартиру, так что в ближайшие несколько дней я буду там». «Но почему ты уехал?» «Я хотел перемен. Мне казалось, что здешняя жизнь зашла в тупик». Нашим официантом был парижанин преклонного возраста в длинном белом фартуке и черной бабочке. К первому блюду он принес полбутылки белого вина, а потом открыл красное. «Прости, что я немного опоздала». «Ничего, с метро никогда не угадаешь. Какой-то мужчина в поезде играл на аккордеоне. Он просил денег?» «Нет, но я все равно дала». «Ты всегда даешь деньги уличным артистам?» «Нет, только тем, кто играет на аккордеоне». «Почему?» Джулиан смотрел на меня очень внимательно, но с добротой в глазах. «Не знаю. Впервые за нашу встречу я смогла немного расслабиться. Наверное, по-прежнему исповедую типичное американское представление о Париже. Тут должны играть аккордеоны». В ответ он только улыбнулся и покачал головой. Официант принес тарелки с главным блюдом — В одной стейк с картофелем в медной чаше, в другой салат из баранины и латука. На этот раз я позволила Джулиану выбрать за нас двоих. Взглянув в тарелку, я спросила: «Англи?» Думаю, всё-таки «франце». Он налил нам ещё вина. К тому моменту я уже почувствовала лёгкое опьянение и хотела было его остановить, но передумала. «Чем ты планируешь заняться?» — спросил Джулиан. «Когда допишешь главу, и аренда твоей квартиры подойдёт к концу?» «Пока не знаю. Я отправила черновик главы профессору Путнам, и ей очень понравилось. Сейчас у нашего факультета есть кое-какие деньги. Думаю, если смогу найти интересную тему для следующего исследования, они разрешат мне остаться». С трудом верится, что это были мои собственные слова. Я сочиняла на ходу. Но как бы то ни было, между нами двумя моя карьера — далеко не самый важный предмет для разговора. В ожидании реакции со стороны Джулиана я откинулась на спинку стула из тёмного дерева и обвела взглядом зал. В приглушённом свете бра сидели парочки, компании друзей и одинокий гурман, расположившийся за столиком у окна. Отовсюду доносился лёгкий звон стекла и фарфора, а голоса людей слились в неразборчивый гул. Я чувствовала, как меня отпускает тревога. Всё будет хорошо. Мне было трудно смотреть на Джулиана, теперь, когда я думала о нём совершенно иначе. Я стеснялась. Мне очень хотелось рассказать ему о том, что со мной случилось в отеле «Парк». Я по-прежнему не знала, как объяснить произошедшее, и боялась о нём вспоминать. Надеялась, что Джулиан поможет мне во всём разобраться, но, что ещё важнее, мне хотелось, чтобы у него в этой истории была своя роль. Однако в тот момент заговорить об этом я не смогла. Ничего страшного, время ещё представится. «Твоему издателю понравился Демесе?» Они отреагировали вежливо, но, боюсь, в итоге напечатают только пару сотен экземпляров. На днях я, наконец, дочитала «Декабрьскую ночь». Не прошло, и что поделать, я очень медленно читаю, Джулиан. Тебе понравилось? Да, хотя французская поэзия периода романтизма всегда казалась мне немного легкомысленной. Да, мне очень понравилась концовка. Неожиданная и такая грустная. «Ами, je suis la solitude». Но, по-моему, он заслужил право на грусть. Рифмы просто замечательные. Согласна. Так чем в итоге оказалась его аутоскопия? Художественным приёмом или... Никто толком не знает. Это вполне реальное явление, хотя и редкое. Скорее всего, это расстройство восприятия, когда твой мозг не поспевает за реальностью. Кратковременная рассинхронизация, вроде той, что случается при дежавю. Ты чувствуешь, как на мгновение теряешь связь с миром, а потом, точно по щелчку, возвращаешься обратно. Что ж, полагаю, каждый из нас нечаянно ловил собственное отражение в зеркале или витрине магазина. Или бывает, уйдёшь с головой в какую-нибудь книгу и вдруг опомнишься, потому что у тебя занемела нога. Да, ты заново себя придумываешь, переосмысляешь. Вот эти повторяющиеся моменты чистого самосознания, которые мы к тому же включаем по желанию, они и есть ключ к человеческим талантам, Джулиан рассмеялся. Помню, как в свою первую ночь в одной римской гостинице пошёл в ванную и решил, что там засел какой-то преступник. Я уже приготовился к драке, как вдруг вспомнил, что на стене висит зеркало. Полагаю, незваный гость тоже был пьян? Скорее напуган, чем пьян. В любом случае, если верить учёным, у некоторых людей через аутоскопию проявляются более серьёзные заболевания. Но Демюссе не тот случай. Отнюдь. Думаю, ему нравилось это состояние, а потом он просто немного преувеличивал в поэтических целях. Однако с нашим мозгом всегда так. Никто ничего не знает наверняка. После кофе Джулиан сказал: «Хочешь, выпьем финал Лоу у меня дома, как в старые добрые времена?» «Хочу. С удовольствием». На улице мы поймали такси. Усевшись с Джулианом на заднее сиденье, я вновь почувствовала некоторую неловкость. Когда водитель повернул на бульвар Капуцинок, я прошептала: «Если хочешь, теперь уже можно положить руку на моё колено». «Ты уверена?» «Шш». Я наклонилась к нему и поцеловала в губы. Джулиан провёл ладонью от моего колена до бедра. «У тебя такая приятная кожа», — прошептал он. «Божечки», — ответила я, заглянув в его глаза. Когда мы поднялись в квартиру над Эльзасской пивной, Джулиан стал готовить напитки. Мы уже собирались устроиться между стопками книг в охряном свете ламп, как вдруг он схватил моё запястье и сказал: «Подожди, прежде чем ты сядешь, у меня есть к тебе предложение». «Какое?» «Пойдём со мной». Он отвёл меня в коридор. «Итак, направо спальня. Ванная чуть дальше. В конце коридора кухня. Дело в том, что здесь есть ещё одна комната, которая мне совершенно не нужна. Очень тихая, с видом на двор. По утрам там светит солнце. Ты могла бы работать за этим столом. Мы бы поставили к тебе диван. Там в глубине есть даже крошечная душевая». «Джулиан, ты что, предлагаешь мне переехать?» «Да. Но у женщины обязательно должна быть своя комната». «Что ж, если только мне не придётся в ней спать». «Моя дорогая Ханна, спи где пожелаешь». Вернувшись в гостиную, мы, наконец, сели на покрытый бархатом диван. «Мне нужно кое-что тебе сказать», — начала я. «Что?» «Мне совсем не нравится финал ло». «Попробуй пить его без ло. А я-то думал, что помогаю тебе воплотить в жизнь фантазию о Хемингуэе». «Я отказалась от неё 10 лет назад, как и от русского поэта. Может, выпьем вместо этого вина? У меня есть бутылка. Приберегал её для особого случая». Полчаса спустя я отстранилась от Джулиана и положила руку ему на грудь. «Мне нужно сказать тебе кое-что ещё». «Слушай. Я не верю в счастливый конец». «Я тоже». «Счастливый конец бывает только в билетристике, которую продают в аэропорту. Знаешь, такие книги, где в первой главе над героиней-крестьянкой жестоко издеваются все, кому не лень, а 600 страниц спустя её правнучка открывает универмаг на Парк-авеню». «Как правило, речь идёт о целой сети универмагов», — заметил Джулиан. «Как бы то ни было, в последние 100 лет счастливый конец считается чем-то очень... вульгарным». «Да. Поэтому мне он не нужен». «Ханна, не волнуйся. Ничего подобного я тебе не предлагаю. Во-первых, какой же это конец? Это лишь начало очередной главы. Интерлюдия, так сказать. До истечения срока аренды на эту квартиру осталось не так уж много времени. Ну а во-вторых, что касается счастья, не могу ничего обещать, но мне кажется, нам будет весело. Знаешь, пожалуй, я в этом даже уверен». «Почему?» «Потому что я очень тебя люблю. Твою искренность, страсть, смелость. Я люблю, когда, разволновавшись, ты проводишь рукой по волосам, звук твоего голоса. А ещё как ты одеваешься. Я люблю, как сильно ты переживаешь за судьбы людей, с которыми даже не знакома. Это вдохновляет и поражает до глубины души». «Я сейчас расплачусь». «Мне трудно выразить словами, насколько я восхищаюсь всем, что ты сделала и во что веришь. Я восхищаюсь тобой. Правда? Ты даже не представляешь себе, насколько». «А я-то думала, что просто умею тебя рассмешить. Поэтому ты меня и дразнил». «Боюсь, что дразнил я тебя только чтобы выразить свою симпатию». «Когда же ты понял, что любишь меня?» «Думаю, я всегда это знал. Но поначалу эти чувства затмевало влечение». «Надеюсь, оно ещё с тобой. Влечение». «Конечно. Не волнуйся. Наверное, по-настоящему всё изменилось в тот момент, когда я понял, что ты всегда будешь видеть во мне лишь помощника в исследованиях или дядюшку с сомнительной репутацией. Мне пришлось смириться с тем, что ты никогда не посмотришь на меня так, как смотрел на тебя я. И тогда я полюбил тебя не только за глаза и цвет волос. Знаешь, они у тебя одновременно и чёрные, и каштановые. Но не отдельными прядями, а как бы вместе. Два цвета вместе, как будто... Знаю, редкий дар, но мне приходится с ним жить». Возвращаясь к нашей теме. «Да, именно тогда я и понял, как сильно тебя люблю». «То есть сначала тебе пришлось смириться с тем, что мы никогда не будем вместе?» «Да, какое-то извращение, не находишь?» «Согласна». «А что же насчёт тебя?» «Ой, боюсь, моя история не такая складная. Долгое время я была тупой идиоткой, а потом вдруг перестала быть тупой идиоткой. Я открыла глаза. Впервые увидела всё таким, как оно есть. Увидела твою доброту и нежность, твои благие намерения и небесно-голубые глаза. Я поняла, что всё это время Вела себя как пустая самодовольная сучка, которая только и может что жалеть себя. Глупости. Тебя ранили. В таких случаях нужно время. И доброта. Спасибо. А еще, как ни странно, сыграли роль слова моего жильца. Он постоянно спрашивал про тебя и про наши отношения. Поначалу меня это раздражало. Но стоило мне подумать, и... Мне нравится этот парень. Джулиан усмехнулся, а потом добавил. Можно и я тебе кое-что расскажу? Все что угодно. Всегда. Когда ты впервые рассказала мне про своего русского, я был уверен, что за вашим разрывом последовало какое-то продолжение. Я решил, что ты не все сказала. Думал, может, ты забеременела, родила ребенка и отдала его на усыновление, или... Как Джонни Митчелл. Я был уверен, что тебе пришлось пережить еще одну травму, что ты поехала за ним в Санкт-Петербург, и там тебя арестовали, или... Такие мысли меня посещали. Иногда я воображала, как встречаю его жену на Невском проспекте и стреляю в нее из револьвера с перламутровой рукояткой. Думаю, именно тогда я в полной мере осознал, насколько ты мне дорога, когда увидел, как сильно тебя ранила любовь. Признаюсь, к этому моменту я уже заплакала. «Знаешь, в каком-то смысле убийство все-таки состоялось», — сказала я. «Я убила в себе маленькую девочку. Когда-то была и другая версия меня, более настоящая, полнокровная, но ей пришлось умереть, чтобы я смогла вести нормальную жизнь». Подумать, только 10 лет. Может, я и убила в себе эту девочку, но убить его, а точнее, свою фантазию о нем, я просто не смогла. Сама мысль о том, что нет никакой надежды, казалась мне невыносимой, поэтому я решила скорбеть, чтобы сохранить надежду. «Одна любовь», — выдохнул Джулиан. «Матильда». «Боже мой». Кажется, теперь он тоже плакал. «Все кончено», — сказала я. Когда мы оба немного успокоились, Джулиан взял меня за руку. «Помнишь, мы говорили о счастливом конце?» «Да». Я села прямо и добавила. «Меня очень приободрили твои слова. Ты сказал, что это вовсе не конец и, может, даже несчастливый. На самом деле я имел в виду, что... Мне кажется, я понимаю, что ты пытаешься мне предложить. Не бог весть какую интерлюдию, в которой будут любовь и шанс отлично провести время, так?» «Более-менее. Звучит вульгарно». «Нет, жить можно». «Так ты переедешь ко мне?» «Да, но есть еще один момент. После того, как я одолжила у тебя зубную щетку, залезла пьяной к тебе в постель и занялась с тобой любовью, ты больше не можешь называть меня миссис Джеллибай». «Я и не хочу». «А когда ты перевезешь свои вещи?» «Завтра». «Надеюсь, ты не решишь, что я тороплю события?» «Нет, завтра как раз идеально». «Тере комментансон?» «Что?» Несколько часов спустя я проснулась в постели Джулиана с больной головой и пошла на кухню, чтобы попить воды. В холодильнике стояла закрытая бутылка Виттеля. Не найдя в темноте стакан, я стала пить прямо из бутылки. Холодная вода проникала в горло и капала на грудь. Затем я пошла в свою комнату и встала голая в окне. На улице моросил дождь. Я вспомнила про Джина, мальчика-альпийца, который каждый день набирал из фонтана полные ведра воды и относил их в бельвильскую квартиру Матильды. Где-то на Рю-де-Фабур-Сен-Дени зашуршали шины. Я представила себе, как Рихтер провожает взглядом свой черный автомобиль, уносящий прочь Жюльет Лемар после их ужина на площади оперы. Над мавзолеями и брусчаткой Пер-Лашес сейчас, должно быть, всходило солнце. В Севране и Сен-Дени оставались считанные минуты до первого крика Муэдзина. На входе в кафе Виктора Гюго от внезапного порыва ветра загремел металлический гриль. Китаянки на бульваре Страсбурга отправлялись спать. На Рю-де-Ла-Гуд-Дор уборочные машины смывали кровь животных в сточные трубы. Дворник зазвенел ключами — и начал свой одинокий спуск от станции Пигаль до школы на Рю-Мельтон. На кухне огромной пекарни, прежде известной как Пюжо, в раскаленных духовках поднимался свежий хлеб. В депо на Мэри де Лила работники ночной смены в резиновых сапогах поливали из шлангов поезда. К полудню на площадь Согласия начнут прибывать туристические автобусы. Если пройти чуть дальше, вы попадете к Батон-Уш, к станции речных трамвайчиков. Слева, ниже по улице, знаменитый мост с замками влюбленных. На выходе из автобуса вас ждут бесплатные бутылки с водой. После обеда мы прокатимся на Гран-Рю-де-Пари, на большом колесе обозрения, которое находится вон там. Пожалуйста, возьмите с собой солнцезащитный крем. Встречаемся у билетной кассы в 3.